Часть девятая. Управляем событиями. Нерадивые улитки. Динь-ди-линь, динь-ди-линь. Колокольчики звенят, а мои улитки что? На урок не спешат? Учебный год начался, но вы, такие негодные, не хотите учиться и продолжаете лениться. Недавно подслушала разговор двух нерадивых улиток и узнала, что они думают о своей жрице. Но вы поглядите. Мы боимся Тафти, а вдруг она нас съест? Конечно, все боятся Тафти, все очень боятся. А еще мы ее ненавидим. Она обзывает нас улитками. Но мы же улитки. Нет, мы светящиеся существа. Она сама говорила. Да, правда, но все равно обзывается и дразнится. А еще мы завидуем Тафти. Она вон какая, а мы вот какие. А какие мы, какие? Да вот такие. Тайно желаем ее, слюни пускаем, облизываемся, подглядываем за ней в замочную скважину. Хотим подкрасться к ней спящей и измазать ее зубной пастой. Подползти сзади и взорвать хлопушку, испугать Тафти. Наябедничать на нее злому змею. Пусть он ее накажет. Собраться всем вместе и поколотить Тафти. Надавать ей по попе. Пригласить ее в гости. А когда она придет, прогнать Тафти. Написать на заборе: «Тафти – дура». В общем, боимся, завидуем, ненавидим. А все почему? Почему? Потому что обожаем Тафти. Да, и от этого еще больше ее ненавидим. Так вот, ленивые и нерадивые, глупостями заниматься прекращайте и в школу готовиться начинайте. Проходим уроки новые, и чтоб были улитки готовые –